Сам же Раин после получения данного навыка задавался вопросом, почему его демоническая суть никак не бунтовала против такого соседства и, можно сказать, сама содействовала присутствию данной энергии в его внутреннем мире. Тогда он на время отложил эти размышления, ведь изменить пока что ничего было нельзя, а сама способность могла стать серьезным подспорьем в сохранении целостности своих союзников и прикрытии своей демонической сути, которая после поглощения сил Заратоса, как будто инстинктивно понимая желание пользователя, сама удобно выставила ангельские обрывки сил воина небес на первый план, удобно устроившись в проявившейся тени. Закончив проверку своего статуса, Раин приступил к активации ритуала. Заняв заранее заготовленное под себя место, Пирс начал выкачивать энергию, щедро даруемую камнями бесконечности. Вначале все многомерное и геометрически неописуемое наслоение фигуры рунных цепочек заполнила красно-бордовая энергия эфира, которая прошлась по каждой связке и в конце проявила в материальном мире четкий канал, соединяющий Раина с сердцем Асгарда. После его проявления в дело вступила вторая часть ритуала, использующая силы камня реальности, и этот канал был разрублен. Но из-за природы эфира, даже в таком состоянии он никак не прерывал поставки божественности и все так же продолжал выполнять свою миссию. После того, как Брант удостоверился в том, что все идет по плану и силы камня реальности не собираются внезапно исчерпаться, он начал выписывать пасы дополнительных рунных символов, завязанных на продолжение ритуала. После того, как созданные в воздухе знаки влетели в красное скопление рунных цепочек, окружающих связь с Асгардом, большая часть рунных символов поблекла и потеряла свой алый оттенок. Оставшиеся же знаки образовали круг и, проплыв по направлению к груди юного Одинсона, отпечатались на ней в виде татуировок, которые продолжили свою работу уже в пассивном режиме. Сразу же после проявления на груди Пирса рунного круга, куб с эфиром вылетел из своей выемки и с помощью телекинеза был отлевитирован в другой угол зала. В дело вступил Тессеракт. Теперь оставшиеся рунные знаки с Мидгарда и Асгарда начали распространять вокруг себя светло-голубой цвет, чистейшей энергии пространства. Собравшееся скопление рун резко сорвалось со своих мест, и каждый символ, как член какого-то роя, объединенный одной целью, начал впитываться в канал, связывающий Пирса с этим миром, заставляя Асгард считать, что его избранник всегда рядом, и не замечать разрыв созданной силы эфира. Сразу перед окончанием ритуала Раин прикоснулся к символам на груди, тем самым перекрывая последний шанс на отмену произошедших изменений и на корню впечатывая руны реальности в свою суть. Теперь эти символы будут находиться даже на его духовной оболочке, и пока канал божественной напитки не будет преобразован в полноценный поток энергии, доступный уже полноправному богу пламени Бранду, эти рунные знаки нельзя будет убрать или хотя бы подправить. Поместив свою половину камня реальности в пространственное хранилище и достав из ритуальных выемок Тессеракт, Пирс потратил еще час на отслеживание своего состояния, не покидая ритуальный зал. Когда же он убедился в своей стабильности, то на входе его встретил один из стражей дворца. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 168 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 firstunread, и на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 142. Вы удачно завершили свой мистический ритуал?» — спросил страж, смотря на сына Тора Бранда. «Да, есть какие-то новости?» — спросил юный Одинсон, думая над причинами появления данного аса. «Нет, раз вы смогли добиться желаемого, то вас в тронном зале ожидает всятец», — произнес мужчина, после чего, отвесив мелкий поклон, отбыл по дальнейшим делам. Будучи уставшим после довольно серьезного ментального испытания по контролю и отслеживанию первой и единственной известной ему системы двойной рунной магии с парой осколков большого взрыва, Пирс решил не думать над причиной вызова и просто направился в путь. По прибытию на место он застал довольно странную картину. В тронном зале было очень пусто, не было стражи, охраняющей, наверное, трон. Пирсу сложно было представить, в какой момент времени эти охранники вообще были полезны. Конечно, в Асгарде были вандалы, Пирс совсем недавно бился с одним из них, но если их и правда наняли для такой цели, то юному Одинсону оставалось лишь посочувствовать бывалым воинам и их трагичной судьбе. В голове у него промелькнула мысль, что раз он смог частично исправить Тора, то и нужды в охране золотого кресла больше не было, ну или для личной встречи были другие причины. Во всем зале кроме него был лишь восседающего на своем законном месте вооруженного копьем царь Асгарда. Вид же у Одина был смиренный, как будто он пришел к согласию с самим собой. «Раз ты здесь, значит у тебя все получилось», — раздался в тронном зале голос правителя Асгарда. «Да, я смог найти и воплотить способ сохранения своей связи с сердцем Асгарда, даже за пределами этого мира», — не без гордости произнес Пирс. «Что ж, значит, у меня больше нет причин противиться твоему отбытию в Мидгард», — произнес с неким сожалением, но в то же время и затаенной гордостью за внука один. «Но я не могу отпустить тебя без демонстрации твоей принадлежности к нашему великому роду. Поэтому за то время, пока ты помогал своему отцу и изучал библиотеку дворца, гномами Недовилира по моему приказу был выкован сей дар», — произнес царь Асгарда, после чего с силой опустил конец своего копья на каменный пол, создав тем самым звуковую волну, которая воплотила перед Брандом красивый железный сундук, явно хранящий в себе очень ценный предмет. «Что там внутри?» — спросил Пирс, удивленный тем, что до момента проявления он никак не ощущал данное творение. «Открой и узнаешь», — с немного хитрой улыбкой произнес Всятец. Подойдя к сундуку, Раин аккуратно провел по нему ладонью, касаясь теплой стали, обладающей потрясающей гладкостью и, как казалось Пирсу, прочностью, способной выдержать его удар в полную силу. Не видя на сундуке никаких замков, Бранд просто поднял крышку, явив перед собой нутро железного хранилища. Внутри него на двух выкованных стойках лежали подозрительно знакомые Пирсу темные перчатки. «Гномы назвали данный артефакт Ярнгриппер. Он позволит тебе накапливать свои огненные силы при нужде обращаться к накопленному при ношении запасу пламени внутри. Также они хорошо защищают своего владельца и, по словам главы кузни, они спокойно смогут выдержать несколько сильнейших ударов Мьёльнира», — прервал созерцание артефактных перчаток своим внукам один, с довольством рассказывая о их функционале. «Странно, я слышал, что недовилерцы просто помешаны на создании оружия, а это скорее поддерживающий защитный артефакт», — не переставая ощупывать Ярнгриппер, — произнес Пирс. «Ты прав, гномы любят оружие, и эти перчатки — это также не обошло стороной», — произнес Всятец, подтверждая достоверность знаний своего внука. «Но они также любят оставлять в своих артефактах какие-то тайные силы, и в этот раз они решили скрыть боевое применение данной пары перчаток, даже от меня. Поэтому тебе придется самому понять их полный набор возможностей и раскрыть истинную мощь Ярнгриппера», — величественно, как будто выдавая цель или требования своему потомку, — молвил один. «Я постараюсь», — кивнув головой, мгновенно ответил Пирс, понимая, что он точно проведет много часов за использованием данного дара и раскрытием всей его мощи. «Когда вы с Тором отправляетесь в Мидгард?» — задал вопрос правитель Асгарда. «Завтра утром будет в самый раз», — ответил Раин, заставив тронный зал погрузиться в тишину, пока один обдумывал столь скорое отбытие сына и внука. Хоть он и осознавал природу третьего поколения Одинсонов, но все еще так же мыслил временными рамками Асгарда, поэтому Всятец ожидал, что на прощание и сборы Пирс с Тором потратит хотя бы неделю. Грустно улыбнувшись своей старческой забывчивости, он отослал внука прочь, сославшись на царские дела, и погрузился в нерадужные мысли о будущем Асгарда, в случае кончины внука. Он видел, как сильно на Тора влияет Брант, и не хотел возвращения сына к прежнему своему безинициативному состоянию, полному глупой грусти, бесполезной траты времени и стагнации. Печально вздохнув о проблемах, на которые его великая сила никак не способна повлиять, Всятец направился к Фриге. Ее острый ум и теплый сердцу лик всегда помогал ему найти верный путь и разрешить почти любые проблемы. Пройдя через портал, подпитываемый тессерактом, Раин все же не мог не напрячься, ожидая каких-то неучтенных проблем или ошибок. Но к своему облегчению, ни в момент покидания тронного зала Асгарда, ни после закрытия разрыва в пространстве, он не ощутил потери связи с сердцем мира. А вот с самой почти безграничной подпиткой от окружения ему пришлось попрощаться, поскольку ритуал мог лишь обмануть связь, а не поддерживать постоянный контакт с другим миром, который бы автоматически следовал бы за Пирсом и передавал энергию. Ему пришлось забыть о былом могуществе в заклятиях, огненных силах и почти бесконечной выносливости. Теперь казавшиеся обыденностью полчаса беспроблемного поддержания огненной формы Титана были далеки для Пирса, как звание мастера в Камартадже, Ему оставалось лишь довольствоваться 3 минутами. Возможно, Дородина смог бы исправить такую ситуацию, но без тестов и проверок Пирс не брался предполагать самый оптимистичный вариант. Все же сравнивать возможности одного артефакта и целого мира — довольно глупая затея. «Ну так, что дальше?» — спросил осмотревший территорию, находящуюся на крыше главного здания Кустоди, Тор. «Дальше ты пока хотя бы день-другой подождешь меня в одном интересном месте, после чего я дам тебе неделю отдыха. Можешь потратить ее на свои отношения с Джейн или на гулянки, мне без разницы», — произнес Раин, вдыхая хоть и более чистый, но все еще загрязненный воздух города, которого ему не хватало в Асгарде. А потом, с опаской спросил, уже замученный лекциями громовержец, который знал, что его отпустили лишь для увеличения силы тренировок. Потом я найму тебе учителей. Раз уж ты стал моим вторым папой, то соответствуй. А то, сравнивая 60-летнего Александра и 1500-летнего тебя, сравнение отнюдь не в твою пользу. Тем более люди пока не так хорошо воспринимают подобные отношения, так что вашей папской любви придется многое пережить. Хлопнув Тора по плечу, произнес Пирс, после чего открыл под другом портал в бункер к своим ручным мутантам. Ребята, планы поменялись, и осталось буквально пара месяцев до вашего триумфального выступления, а пока вот вам задание. Присмотреть за вашим новым временем сожителем пару дней, Тора никуда не отпускать, споры с ним не начинать и самое главное — после полуночи алкоголь не давать, произнес перед удивленными завтракающими подростками речь Пирс, после чего позади него открылся новый портал, ведущий уже в квартиру Эммы. А он что, он от алкоголя во что-то обращается? Успел задать вопрос перед уходом Пирса Сэмюэль. Хуже, его тянет на подвиги, произнес по другую сторону портала Раин. Все, пока, следующий день я для всех мертв, махнул рукой Раин, закрыв портал. Эм, привет. Помахала рукой богу Синклер. Он что, назвал меня мужеложцем? Наконец дошел до Тора смысл слов Пирса, из-за чего от того разошлась волна электричества, спалившая стоящий в комнате телевизор, а подростки осознали, что выданное им задание намного труднее, чем кажется на первый взгляд. Появившись на втором этаже квартиры Эммы Фрост и не найдя владелицу, Пирс решил спуститься вниз. Ему хотелось обрадовать девушку своим возвращением и сделать сюрприз. Спустившись вниз, он застал Эмму за занятием пилатесом и, не удержавшись из-за крайне соблазнительной позы, схватил Фрост за задние 90. Пискнувшая от страха девушка сразу же обратилась в алмазную форму и на каких-то потусторонних женских инстинктах направила ногу ровно в промежность напавшего на нее парня. Благо Пирс успел поймать скорую на расправу ступню девушки и остановить ее в сантиметре от своего достоинства, иначе бы встреча после разлуки началась с крайне грубой и даже, можно сказать, жестокой кастрации. «Раин», удивленно вперемешку с возмущением произнесла Фрост, «ты когда это успел понабраться замашек насильника?» Вставая на обе ноги и оборачиваясь к парню, спросила улыбающаяся от возвращения дорогого сердцу человека девушка. «Нечего не мог поделать, ты выглядела просто божественно, а я не был с женщиной уже 60 дней», произнес Пирс, хватая девушку за талию и увлекая в долгий поцелуй. «Но тебя не было, не», попыталась в момент между поцелуем задать вопрос девушка. «Магия», коротко ответил Раин, увлекая не сопротивляющуюся Фрост в новый поцелуй, после чего сразу же открыв за Эммой портал, ведущий прямо в спальню, аккуратно толкнул тело блондинки спиной на кровать. «Я ждал этого слишком долго, и если прямо сейчас не случится второе нападение Читаури, то я не выпущу тебя из кровати до рассвета», — угрожающе произнес Раин, состраданием отрываясь от губ девушки. «Ну, по прогнозам космических вторжений все тихо, так что тебе придется ответить за свои слова», — произнесла не менее разгоряченная девушка, увлекая парня в новый поцелуй. Перед тем, как вновь погрузиться в шпионские игры, Раин решил с надеждой обратиться к системе и задать волнующий его вопрос. «Я понимаю, ты часто игнорируешь мои вопросы и предложения, но зачем-то же ты дала мне это межмировое перемещение, а значит, что-то с этого имеешь. Неважно, данные или какие-то неизвестные мне бонусы, главное, что тебе эти прыжки по мирам ценны, возможно, даже больше, чем мне. В общем, я не для того мучился этот месяц под ускорением, перечитывая все, что можно, и строя просто безумную схему ритуала, чтобы после следующего скачка все пошло прахом. Мне нужно, чтобы ты четко дала ответ, если я отправлюсь в другой мир, собьется ли мой канал связи с Асгардом и потеряю ли я по возвращению свою только начавшую проявляться божественность?» Прождав в ожидании ответа пару минут, Пирс уже решил, что его опять проигнорируют, как перед ним возникло новое сообщение от системы. В момент вашего ухода из мира, здешнее время замирает и ваш канал связи не успеет порваться. Прочитав сообщение, Раин вздохнул с облегчением. Спасибо. Поблагодарил он систему за хоть и не слишком быстрый, но все еще ценный ответ на столь волнующий для него вопрос. После развеивания страхов и сомнений, Пирс принялся подготавливаться к своему следующему путешествию. Собрав все необходимое и даже больше, он вновь активировал функцию межмировых перемещений и увидел все еще не до конца привычную надпись. Идет поиск подходящего мира. Мой Бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 168 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org/213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 143. В холодном внешне, но наполненном теплом и жизнью внутри замке, шла работа. Все готовились к приходу врага из сказок, те, кто раньше пугал непослушных детей, теперь ужасают и взрослых. И хоть большая часть присутствующих ни разу не видела описываемых в сказаниях и их лордами тварей, но почему-то каждый знал, что это не шутка или глупый розыгрыш. Все ощущали приближение угрозы с севера, чего-то темного, страшного и совершенно неправильного, того, что отторгает саму жизнь и следует лишь одной цели – пожинать. Пожинать каждую частичку тепла и света в этом мире, пока вся планета не превратить в огромный безжизненный ледяной шар, населенный лишь голубоглазыми умертвиями и их повелителями, ходоками. Замком же, являющимся единственной преградой между силами смерти и южными королевствами Вестероса, являлся Винтерфилл. Это был последний оплот надежды, мира, который еще не знал о близком конце. В данный момент в замок после полета на драконах вернулись его временные правители. Тайный наследник Железного Трона и пока что известный на весь север бастард дома Старков, Джон Сноу и самопровозглашенная королева Семи Королевств, Дейенерис Таргариен. Они оба руководили подготовкой к битве с армией нежити и в то же время, по мнению многих, не имели для северян прав на имеющуюся у них власть. Первый самолично отдал свою корону матери драконов, прибывшей из-за моря, а вторая являлась дочерью того, кто сжег заживо деда Джона Сноу и поспособствовал смерти его дяди. Брат же данной особы, по мнению народа Севера, выкрал приглянувшуюся ему сестру прошлого лорда Винтерфилла Эддарда Старка, Лиану Старк, после чего, подвергнув ее насилию, привел к смерти. И даже если часть лордов понимала нужду в армии вернувшейся наследницы безумного короля и ее драконах, то остальные все так же сохраняли память о безумии Таргариенов и не желали в будущем каждый раз подбрасывать монетку, гадая, что выпало наследнику престола в этом раз, величие или безумие. Прямо сейчас вся работа в замке, как и каждый присутствующий на его территории человек, как застывшая мраморная фигура, замерли в определенной позе и пытались понять, одни ли они сошли с ума или это было совместное помешательство. Но смотря на такие же пораженные лица других, они осознавали, что это не внезапно настигшее их безумие, и звуки в голове раздуются у всех. Прямо сейчас весь Винтерфилл услышал, как в их головах начала играть музыка, а вскоре и зазвучали слова: «Ты жизнь отдал, воин, но чудом спасен. Ты доказал, что достоин, и будешь мной вознесен». После первых прозвучавших в замке слов, в небе над обителью королей зимы начали образовываться огненные всполохи. «Ты сокрушишь великих, будь со мной, воин, будь со мной. День грядет, я подниму безликих, пойдут войной. Перед тьмой грядет последний бой». Под звуки гитары и барабанов, во двор под лучи еще частично пробивающегося солнца, выбежали все жители замка, каждый хотел понять, что происходит и как им на это реагировать. «Великий бой, твой главный бой, твой лучший бой». Вскоре из замка показалась главная пара Винтерфилла, за которой следовал небольшой отряд безупречных, дающий правителям место в толпе и готовый до самого конца защищать их от любой угрозы. «Что происходит?» — спросил вышедший вместе с Дейенерис Джон. «Не знаю, но я чувствую, как мои дети волнуются», — ответила Дейенерис, также со смятением смотря на небольшое огненное торнадо в небе, начавшие набирать обороты. «Они боятся этого огня», — с истинным шоком произнесла неопалимая Матерь Драконов. «Вселенная кричит внутри тебя, будь яростью воли ее, я открою тебе тайны бытия, каков путь и где его края, энергия течет вокруг тебя, черпай собою ее, я открою, кто из сильных обречен. Меняй мир и будь моим мечом. Огненный торнадо в небе разросся на несколько метров, после чего стал принимать гуманоидные очертания, пока кричащие в панике еще можно сказать не знающие мир драконы отлетели от ужасающего их огня на несколько сотен метров и не знали, что им делать. Они хотели приземлиться и оберегать свою мать, но в то же время их инстинкты говорили не приближаться к столь опасному источнику тепла. Во все эпохи есть воин, себя отдавший борьбе, и каждого, кто достоин, я призываю к себе. В тот момент, как каждый присутствующий с замиранием сердца наблюдал за произошедшим, под стоящим в окружении безупречных Джоном Сноу загорелся огненный рисунок. Пламя не вредило ему, но испуганный данным событием мужчина все равно отпрыгнул с места проявления знака и оттащил от него подальше свою возлюбленную. Спустя секунду символ исчез с земли и проявился вновь, под ногами бастарда Старков. Так продолжалось еще пару раз, пока бывший король Зимы не признал свои действия безрезультатными, а возникающий под ним знак, временно безвредным. Прикоснувшаяся же к нему Дейенерис ощутила жар, хотя раньше даже пламя ее драконов не могло дать ее телу столь яркие чувства тепла. «Ты сокрушишь великих, будь со мной, воин, будь со мной, день придет, ты поведешь безликих, за собой, перед тьмой, грядет последний бой». В этот момент фигура в небе закончила формировать свой облик и в небесах застыл огненный гигант, который одним своим присутствием, как будто давил на всех жителей замка и его окрестностей. Многие, увидевшие это, сразу же упали на колени в уже не столь холодную грязь и почти оттаившую землю, начав молиться семерым и старым богам. «Великий бой, твой главный бой, твой лучший бой». В то время как большая часть населения резко обратилась к богам двух наиболее распространенных на этих землях религий, были и те, кто звал других богов. Дотракийцы пытались удержать своих испуганных лошадей и молились великому жеребцу, что должен был спасти и защитить их от огненного демона в небе. Но пока остальных в замке наполнял страх, подпитываемый величественной, но в то же время иной и более нечеловеческой музыкой, были и те, кто буквально впадали в экстаз от увиденного. Среди них были жрецы Рглора, считающие, что в мир решил спуститься их любимый бог. Так было ровно до следующего момента, когда большая часть молящейся толпы резко вздрогнула от страха и шока. Они посчитали, что проявившийся огненный демон, поющий у них в головах, еще и читает их мысли. Бога нет, и он есть. Он – это все, что ты видишь вокруг. Вся энергия во Вселенной – тот вечный закон, по которому все существует. Та неумолимая логика, которой следует мироздание. Почувствуй эту силу. Пойми, чего хочет Вселенная, и стань проводником ее воли. Верши неизбежное. Используй силу и позволь силе использовать тебя и ты сокрушишь великих. Будь со мной, воин, будь со мной. День придет, ты поведешь безликих за собой, перед тьмой. Грядет последний бой, великий бой, твой главный бой, твой лучший бой. В перерыве между напевами, огненный великан начал спуск вниз. Вся толпа сразу же в страхе начала разбегаться со двора замка, понимая, куда приземлится пламенное чудовище. Каждый спешил спрятаться внутри каменных строений, и Джон с Дейенерис не оказались исключением. Пока население замка со страхом взирало из окон на спускающуюся фигуру, была группа людей, что с неизменившимися безумными улыбками осталось в почти полностью опустевшем и все еще заваленным кузницами и местами работы людей, дворе, что раньше служил жителям Винтерфилла для тренировок навыков владения мечом и был просматриваемый на десятки метров вокруг пустошью. К радостным от встречи со своим владыкой-фанатиком, прямо сейчас со всех ног неслась и одна небезызвестная в высших кругах оловолосая жрица бога света Рглора Мелисандра, также увидевшая происходящее чудо и прятавшаяся в последние дни в близлежащей к замку территории, желая разменять свою жизнь подороже для войск армии мертвых. Ничто не будет вечно под луной, волна накроется волной, и если силой долго держит власть, тирану предрешено пасть, всегда найдется сила посильней, герой, моложе и умней, а на того героя, свой герой, волна накроется волной, и это бесконечная борьба, я жнец, кровавая козьба, вся эта мясорубка для людей, зачем, ну, такова жизнь. На последних словах песни «Сокрушить великих», отпламенев огненный гигант спустился во двор, растопив весь снег на сотни метров вокруг и обдав тысячелетние строения волной тепла. Через несколько секунд он стал уменьшаться в размерах, пока на его месте не остался лишь странно одетый для напуганных жителей главного замка севера молодой темноволосый парень, сказалось сверкающими желтыми глазами. Осмелившихся выглянуть из-за укрытия и бросить взгляд на вторженца стражи и людей, сильнее всего привлекали черные, казалось, являющиеся второй кожей перчатки, доходящие почти до плеча пирса и имеющие светящиеся ярко-красные линии по всей своей длине. «Я полубог пламени Бранд, и я явился сюда, чтобы помочь самым отважным жителям данного королевства в битве с оружием детей леса, вышедшим из-под контроля и прозванным у вас королем ночи». Раздался среди натянутых палаточных крыш и каменных стен замка голос Бранда Одинсона, оказавшегося в мире песни льда и пламени. «Мой Бусти, HTTPS Басты Токсистс, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 169, включая 134 Ч2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS OutHardDayWork 213278 Фирстунряд. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 144. Вы посланник Рудлора? С восхищением, смотря на молодого мужчину и почти не имея сомнений в положительном ответе, задал вопрос один из верующих во Владыку Света. «Нет», — холодно прозвучал ответ Одинсона. До своего появления он продумывал этот вариант и признал его провальным. На севере, да в принципе и во всем Вестеросе, было слишком мало последователей эрглорианства, и признание своих связей с данным божеством принесло бы Бранду лишь неприязнь части северян, знакомых с работой Красной Жрицы. А просто так давать алчному до душ древних вестеросских родов демону, сильнейший буст к репутации и обожанию от хоть и не слишком многочисленного, но все еще преданного своим убеждениям народа Севера, он не хотел. «Как же?» – потерянно произнес мужчина, будто сброшенный с райских небес на землю. Не замечая его состояния, Бранд направился в сторону входа в замок. После нескольких десятков секунд, прошедших с момента явления пирса, среди палаток начали возникать копья десятков безупречных, окруживших пока непонятную для них угрозу, которая даже у психологически изломанных до ужасающего уровня детей вызывала подсознательный страх. Возможно, этому служили на мгновение покрасневшие глаза пирса, в которых мелькнуло адское пламя, ведь со столь многочисленными детоубийцами он встретился впервые. Бранд знал о особенностях тренировок безупречных и том, что для получения права быть признанным элитным воином-рабом, такой подросток должен найти на рынке новорожденного младенца и на глазах матери лишить его жизни. Но одно дело осознавать, а другое ощущать вокруг себя десятки подобных грешников, это подсознательно распаляло в Райне огонь ярости и желание обратиться к силам духа мщения и стереть всю армию бурерожденной с лица земли. Он знал, что ему это под силу и никто не сможет его остановить, но глубоко вздохнув, пирс все же взял себя под контроль и перенаправил свои негативные эмоции в свое устрашение и волю альфы, отогнав подлетевших чуть ближе за прошедшее время драконов. Издав испуганный рык, оба зверя резко развернулись и вновь разорвали дистанцию с существом, пугающим их даже больше, чем король ночи, забравший жизнь одного из их братьев. Сам Раин после увиденного усмехнулся тому, как на самом деле просто было подчинить детей Дейнерис, ведь по сути им было лишь по 6 лет, что, наблюдая за размерами рептилий, как-то резко забывалось большей частью фанатов сериала. Этот срок мал даже для людей, что уж говорить о живущих столетия крылатых чудовищах. По драконьим меркам они буквально были младенцами, которых так то называлось их матерью потащила на войну. «Бросьте, вы видели, на что я способен, вы и правда думаете, что сможете навредить мне этими промерзшим копьями?» — с усмешкой спросил пирс, направляясь в сторону входа в замок, куда в момент его спуска отправилась пара главных героев этого мира. Его путь сразу же преградили вставшие в строй безупречные, готовые до самой смерти защищать свою королеву. Столь сильная преданность похвальна, вот если бы она еще шла от чистого сердца, а не поломанной психики. С досадой произнес пирс. «Но вам повезло, и сегодня я не заберу ваши грязные детоубийственные души и даже больше, позволю таким, как вы, сразить на одной со мной стороне», — произнес Бранд, в одно мгновение для тренированных воинов исчезнув из их поля зрения и оказавшись позади строя солдат. «Но это не значит, что я хоть немного не восстановлю кармическую справедливость», — произнес Одинсон, после чего десяток не успевших обернуться на его голос безупречных, парализованно упали на землю, пока по их телам растекалась боль от задетых ударами Раина, крайне чувствительных точек на теле. Для конечностей пирса кожаная броня бывших рабов была словно бумага и никак не мешала его пальцам добираться до нужных нервных узлов. Войдя внутрь замка, сцена с вставшими на защиту матери драконов и бывшего короля зимы безупречными повторилась, только теперь к смуглым и поджатым евнухам еще добавились и северяне с десятком одичалых. Почему же я вижу столь нерадушный прием, когда буквально несколько минут назад я четко объявил всем в этот замок причину своего визита? Спросил Бранд, осматривая толпу народа, которая в ответ с опаской глядела на новое существо, еще недавно, казалось, полностью сотканное из огня. «Ну здравствуй, Джон», произнес Эдинсон, возникнув перед напряженным лицом северянина, пока его силуэт растаял на глазах окружившей его толпы. Уже собирающиеся ринуться через все препятствия для защиты короля и королевы северяне и безупречные, резко были остановлены приказом вздрогнувшего, но не сделавшего ни шагу назад бывшего правителя Севера. «Всем стоять! Если бы он хотел нашей смерти, то мы бы уже были мертвы», произнес Джон, заставляя каждого в зале замереть от властности голоса бывшего брата ночного дозора. «Правильно мыслишь», похвалил Сноу, слегка улыбнувшийся Пирс. «Как я уже сказал, я пришел, чтобы помочь. Поэтому хватит целиться мне в голову своим кинжалом, маленькая многоликая девочка», произнес Пирс, раскрыв свою ладонь позади спины, в которую с помощью телекинеза прилетел вырванный из рук Арьи кинжал. «Валерийская сталь, неплохая игрушка». С интересом рассматривая оружие, чем-то схожее одновременно с Уру и разработками Империкула, произнес Пирс. «Творение из Уру, данный кинжал напоминал своей просто потрясающая проводимость магии и способностью накапливать силы владельца, а вот на Империкул он был похож своей силой рвать любые магические связи, что прямо сейчас наблюдал Пирс, сотворив перед собой незаметную для окружающих иллюзию и проведя по ней кинжалом, который как кислота оставил от иллюзорной цепочки рун лишь жалкие испорченные полуцельные фрагменты. Я встречала похожих на вас колдунов в кварте, они также довольно свободно говорили о своем могуществе, но на деле были способны лишь на иллюзии, произнесла Дейнирис, понимая, что квартийские бессмертные не смогли бы напугать ее детей, а стоящий перед ней полубок или, как считала Дейнирис, колдун, вызывал в них страх. Но даже осознавая это, и то, что мужчина называл себя союзником, она не могла подавить свое недовольство из-за крайне наглого поведения мага. «Поверьте, я намного сильнее тех глупцов, мнящих себя властителями тайных знаний и травящих свои тела ради нескольких десятков дополнительных лет жизни», с пренебрежением произнес Пирс, вспоминая бессмертных. «Но раз вам нужна демонстрация моих сил, то почему бы и нет?» Угрожающе улыбнулся Бранд, покрываясь всполохами пламени, пока алые линии на Ярнгрипре не начали угрожающе сверкать, а на зал вместе с ужасающей жарой, которую относительно спокойно могли перенести лишь двое таргариенов, опустилась еще и ужасающая волна страха, вызванная навыком устрашения Пирса. Многие находящие в зале воины просто потеряли сознание от ужаса, оставшиеся же в сознании северяне, пара одичалых и безупречные, упала на колени, застыв на своих местах и боясь сдвинуться даже на пару сантиметров в сторону. Им казалось, что стоит лишь поднять свои будто прибитые к полу ноги, как их ждет неминуемая смерть от того монстра, что скрывался под обликом молодого парня. Двое таргариенов также почувствовали вторую волну проявления сил буквально свалившегося с неба союзника. И если жар почти не вызвал у них реакции, что явно заметили оба правителя и что сильно озадачило бурерожденную, то вот вторая волна силы Бранда почти выбила дух из обоих драконьих всадников. Они не упали на колени, как находящие вокруг них люди, но все равно не могли сказать и слова или сдвинуться с места. Их воля, укрепленная прохождением через смерть и перерождение в пламени или полноценную кончину, помогла двоим таргариенам оказывать некое сопротивление ментальной атаке стоящего перед ними крайне ужасающего существа, но ни на что другое они больше не были способны. Даже встреча с королем ночи не вселяла в сердца обоих всадников такой страх, как они испытывали сейчас. Ха-ха-ха-ве, пытался через десяток секунд, растянувшийся для людей на долгие минуты, что-то сказать Джон Сноу, чем заслужил уважительный взгляд от Пирса. Не став и дальше издеваться над вестеросцами, Бранд перестал использовать устрашение, что позволило находящимся на коленях воинам, покрытым ледяным потом, с облегчением расслабить свои тела, а двоим правителям этого столкновения устоять на своих двоих. Позади же Бранда с одного колена поднялась припавшая на пятой секунде к полу Арья Старк, крайне недовольно сверлящая взглядом в сторону новой угрозы ее дому и то и дело переводящая взгляд на свой кинжал в руке мага. «Надеюсь, этой демонстрации вам было достаточно, Впрочем, это ваши люди и вам решать, насколько вы цените их жизни», — произнес Раин, спокойной походкой проходя мимо пытавшихся отдышаться безупречных и бессознательных тел северян. «Достаточно», — произнес частично пришедший в себя Джон. «Прекрасно. Тогда, пожалуй, исправим несколько моментов. Я знаю будущее этой битвы, и оно, соратники мои, нерадужное», — произнес Пирс, получив в ответ порцию нелицеприятных взглядов, говорящих о отношении окружающих к столь явной истине. «В лучшем случае вас ждет первая победа, со смертью 7/8 собравшихся на данную битву людей. В худшем, ну я думаю, тут и так все ясно, и исправлением этого я собираюсь заняться. Если вы будете прислушиваться к моим советам, то я обещаю выживание минимум 1/6 присутствующих, и это в самом худшем случае, в лучшем же мы не потеряем и 10". Обернувшись к пришедшим в себя Таргариенам, произнес Одинсон: «Для начала напомните мне, где будут во время битвы женщины и дети?» Задал вопрос Раин, уже помня ответ. «В крипте», произнес хмурый от пережитого опыта Сноу. «Первое потрясающее решение вашей тактики боя с мертвецами». Отогнув указательный палец, повернутый к залу тыльной стороны ладони, громко произнес Пирс: «Вы ждете на подходе армию мертвых, с существом, способным поднимать трупы людей, а своих женщин и детей вы закрываете в зале полным мертвецов?» Задал вопрос Бранд, заставив многих в комнате побледнеть от открывшейся им картины и понимания того, что смерть за 10 лет до прихода ходоков не спасает от участи быть обращенным в нежить. «Прониклись ожидавшие ваших жен, сестер и детей картиной, тогда обрадую вас, сообщив, что я могу решить эту проблему и обезопасить крипту. Пришло время воплотить в реальность легенду дома Старков, а также решить проблему прибывших войск», — произнес Раин, направляясь к выходу из зала. «Джон, Дейнерис, вам лучше пойти со мной», — произнес довольно в панибратской манере Бранд, чем явно раздражал двух правителей, понимающих, что для них это скорее приказ, чем пожелание. И если тот же Джон и сам не хотел отпускать незнакомца вместо упокоения всех его предков, то вот Дейнерис не слишком пылала желанием идти вслед за магом в древнюю гробницу мертвых. Более классического места для проведения темных ритуалов ей придумать было сложно. После выхода из зала оба правителя успокоили подоспевшую стражу, после чего начали следовать за явно приковывающим внимание окружающих своей довольно легкой одеждой магом. Никто из правителей уже не удивлялся отличным знанием пути в крипту незнакомца и лишь на автомате отгонял желающих ответов лордов и стражу, после фразы Пирса, что вниз пойдут лишь они трое. «Какие проблемы вы имели в виду?» Спустя несколько минут пути, все же задала вопрос Дейнерис. «Вы привели сюда несколько тысяч безупречных, основным полем боя которых был жаркий Эссос. Надеюсь, вы не считали, что их кожаная броня достаточно хорошо защищает от здешнего мороза?» Со слегка пренебрежительной улыбкой произнес Бранд, кидая взгляд на следующего в отдалении за парой безупречного. «Вы же не ходите здесь в том синем квартирском платье, переделанном под стиль народа вашего бывшего мужа?» Обвел Одинсон взглядом тело, укутанное в меха, самопровозглашенной королевы Вестероса. «Их воспитали в смирении с любыми тяготами судьбы, поэтому ваша армия сейчас покорно отмораживает все, что не успели отрезать их прошлые правители. А ведь дальше их ждет битва с теми, кто принесет с собой намного более страшные холода. Что же будет тогда с вашей безупречной армией?» Задал риторический вопрос Пирс, не слишком жалующий детоубийц, но признающий их пользу в скором столкновении с армией мертвых. Добравшись до первой твердыни, Брант отворил двери старого склепа Старков и, поманив за собой двоих правителей армии борцов с мертвецами, начал спуск в крипту. Крипта под Винтерфеллом являлась довольно мистическим местом. Спускаясь по спиральной лестнице, Раин буквально ощущал ток магии в самом низу склепа, намекающий на доступ не только к горячим источникам, но и как минимум к одной из вен магии этого мира, проходящей под домом мертвых. Наблюдая за длинными этажами, полными фигур бывших правителей этих мест, Бранд поражался размером подземных строений, превышающих территорию самого Винтерфелла и являющихся по-настоящему мистическим местом, полным одновременно энергии жизни и смерти. На каждом этаже крипты покоились тела Старков, с каждым уровнем все более и более древних. Рядом с упокоенным обычно стояла статуя, повторяющая прижизненный облик лорда Севера, затем короля Севера и на более глубоких этажах – короля Зимы. У родственников, не являющихся правителем, не было подобных статуй, но это не отменяло того, что почти каждый Старк был захоронен в этой крипте. Нижние этажи заблокированы. Решил предупредить буквально свалившегося с неба союзника, нынешний лидер дома Старков. «Я знаю, но это не будет проблемой», — произнес Бранд, дойдя до середины лестницы и увидев, как дальнейшая тьма уже не освещается впустую потраченными факелами и спуск начинает погружаться во тьму. Его глаза спокойно могли видеть в этой темноте, но идущие позади и несшие в руках по факелу Джонс Ди Нирис отнюдь не обладали столь хорошим зрением и могли пострадать на сдавшихся силе тысячелетий фрагментах лестницы, ведущей вниз. Решив не испытывать удачу и шансы на бесславную смерть у переживших очень многое главных героев одного из любимых сериалов, Раин выпустил в потолок над головой шар света, который принялся освещать дальнейший путь, идущий сзади пары. «Недавно вы задали вопрос о том, что вам придется отдать, когда я попрошу плату за свою помощь», — произнес Пирс, заставив следующих за ним людей напрячься, ведь они оказались одни без поддержки в крипте, против очень опасного и до конца непонятного существа. Даже мысли о том, что вся их армия вряд ли бы спасла Джона с Дейенерис, решив их союзник лишить их жизни, быстро вылетела из головы Таргариенов, заменяя собой настороженность и ожидание подвоха. «Так вот, прямо сейчас я не только собираюсь решить проблему со здешними мертвецами и ослабить магию короля ночи, я также иду забрать богатство, которым, не ведая, владел дом Старков», — произнес Бранд, наконец упираясь в завал и на глазах пары прикладывая к десяткам каменных глыб руку, из которой начал бить поток пламени, выплавляющий тоннель вглубь лестницы. Когда он прекратил выпускать ужасающую для обычных смертных огненную волну, на месте завала образовался оплавленный туннель, который после взмаха руки Бранда резко начал остывать. «И какое родовое сокровище спрятано в крипте?» — задал вопрос не удержавшийся Сноу, крайне трепетно относящийся к своему дому. «Я не говорил, что это сокровище относится к дому Старков, я лишь сказал, что они, не ведая, им владели», — улыбнулся идущий впереди Пирс. «Тогда что же там?» — спросила Дейенерис, желающая понять, что движет столь сильным колдуном. «Могу дать подсказку. Я обнаружил это, исследуя ауры ваших драконов», — произнес Бранд, ожидая предположения от той, кто называет себя матерью драконов, но с разочарованием не увидел и тени разгадки на лице бурерожденной. «Тогда мне, наверное, следует поведать вам одну историю», — произнес Раин, вспоминая гуляющие вокруг крипты легенды. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 170, включая 134-2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org/213278firstunread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 145. Насколько мне известно, за стеной это событие передавалось, как песня о зимней розе», — произнес Бранд, заставив Джона вздрогнуть. «Вижу, ты вспомнил эту историю, вроде бы тебе должна была поведать ее та рыжеволосая одичалая», — произнес Эдинсон с улыбкой. «Откуда вы? Что в слове полубог тебе непонятно? Если боги всеведущи, то почему я не могу знать немного больше, чем другие люди? Особенно если наблюдал я в основном лишь за важными для этого континента личностями», — продолжая спуск вниз, сообщил Пирс. «Но не всем здесь известна эта история, и после ты можешь более детально раскрыть ее своей даме сердца. Вообще довольно забавно, как часто любовь старковских дев несет за собой крайне серьезные последствия для окружающих или как минимум для дорогих им людей. История о зимней розе рассказывает о любви между королем за стеной, решившим проучить слишком наглого главу дома Старков, и дочери этого дома, ответившей на чувства Баэльбарда. Влюбившись, они понимали, что раскрой лорд истинную личность одичалого, и уже на утро его голова будет на пике, поэтому пара решила скрыться в самом теплом и в то же время недоступном простолюдинам месте Винтерфилла, крипте. В ней они прятались от гнева лорда, считающего, что король за стеной украл его дочь. Целый год, пока однажды посреди ночи в замке не раздался детский плач и потерянная дочь не вернулась к отцу. Это была бы довольно забавная и даже в чем-то романтичная история о любви между представителями двух враждующих народов, если бы не шутка судьбы. А ее чувство юмора, скажу я вам, довольно черно. Мальчик вырос и вскоре стал новым лордом Винтерфилла, после чего на 30-й день рождения нового короля зимы на север вторгся король за стеной, являющийся отцом парня. Сойдясь в битве, одичалый не смог поднять меч на кровного сына, в то время как тот, следуя своему долгу, обезглавил родного отца. Вернувшись же домой, он застал отнюдь не празднующий великую победу над диким королем замок. Его встретили вести о кончине его матушки, спрыгнувшей с башни сразу же после получения вестей о победе сына и смерти ее возлюбленного. Но и сам молодой лорд недолго горевал о дорогой сердцу потери, ведь один из заботливых подчиненных его дому лордов освежевал Старка и сделал из него плащ. Взглянув на неудивленного финалом Сноу и вздрогнувшую Динерис, Брант вернул светящийся во тьме желтый взор к ступенькам круговой лестницы и продолжил свой рассказ. Довольно жестокая история, прямо отдающая духом Севера, и многие даже считают ее выдумкой. В принципе, я не могу их винить, доказательств произошедшего не было до этого момента, и великому дому было намного удобнее отрицать любые домыслы о крови своих врагов в жилах каждого из Старков. Но вас, наверное, волнует, как эта история, связанная с моей оплатой, верно? Для этого, пожалуй, вернемся немного назад, когда пара возлюбленных пряталась в крипте. Чтобы их не нашли в первое время, они решили спуститься в самую глубь, туда, где текли воды горячих источников, после выходящих наружу и не дающих ближайшим водоемам покрыться коркой льда. Именно там, по словам девы дома Старков, они обнаружили сокровище, за которое твой дом бы точно был готов начать войну, произнес Раин, не оборачиваясь к идущим позади Таргариенам и не давая времени, чтобы построить хоть какое-то предположение двум правителям. Они обнаружили здесь драконьи яйца. По имеющимся свидетельствам, их отложила здесь Вермакс, драконица Джейкериса Вилариона. Было это во времена начала танца драконов. Многие сказали бы, что это бред, но я скажу, что ауры, сверкающие в самой глубине крипты, с ними не согласятся. Именно эти два яйца и выступят моей платой за помощь в битве с ходоками. Насчет же моего дара мы договоримся чуть позже. Добравшись до последнего этажа крипты, который скорее напоминал обработанную пещеру, чем человеческое строение, Раин выпустил во все стороны световые сгустки заклинаний, осветившие большую часть подземных источников, и вскоре обнаружил кладку из двух яиц. Одно яйцо было полностью черным, что, по имеющейся у Бранда информации, идеально повторяло раскраску своей матери, а второе скорее отдавало темно-пепельным цветом. Оба еще не вылупившихся драконьих детеныша лежали на полпути к центру самого огромного горячего источника в пещере. Температура воды там достигала сотни градусов, и если находящимся под кипятком малышам это было сродни принятию горячей ванны, то любой другой нормальный человек, кроме Таргариенов, сразу же обварит себе руки. Стоит ему попытаться достать наследие дома драконов. Окружив низ туловища защитной пленкой, Пирс вступил в воду и, пройдя несколько метров вглубь источника, с помощью телекинеза подтянул ценнейшие сокровища на континенте в свои руки. Выйдя из воды полностью сухим, он с интересом начал рассматривать все еще очень жаркие яйца летающих рептилий, пока его не отвлек голос Сноу. «Можно поддержать одно из них?» – спросил Джон, чувствуя некоторую связь с будущими драконами. «Конечно». Не успела Дейнерис, сполна оценившая жар источников и понимающая температуру яиц, предупредить своего избранника, как Брант одним взмахом руки послал по воздуху яйцо в сторону снявшего перчатки Джона и также с интересом перевел взгляд на бывшего лорда Севера. Попытка предупредить Сноу была прервана удивленным выражением лица бурерожденной, не увидевшей капли страданий у бастарда Старков, совершенно спокойно держащего яйцо и завороженно ощупывающего его поверхность. «Раз тебе это так сильно понравилось, то пригляди тогда и за его братом», — через пару минут произнес Одинсон, вновь отправляя телекинезом потомство Вермакса в руки Старка. «Пора на время сделать это место вторым простором», — произнес Брант, топая ногой по полу пещеры и смотря, как от его ступни расходится огненный ритуальный круг, буквально выжигающий в камне нужную Пирсу форму и приводящий волнистую поверхность природного творения в более приемлемую для сотворения магии плоскость. «Что вы собираетесь сделать?» — спросила Дейнерис, пока Джон был отвлечен парой драконьих яиц. «На следующие полгода выжать максимум из подогревающей данное место магмовой прослойки», — ответил Раин. «Магмовой?» — не поняла значения незнакомого ей слова Таргариен. «Сделаю спящий вулкан немножечко мощнее», — более понятным языком объяснил Пирс. «Вулкан, то есть под Винтерфеллом находится сила, подобная одному из 14 огней Валерии», — с шоком воскликнула бурерожденная, привлекая внимание вышедшего из непонятного для себя полутранса Джона, также взволнованного от этой новости. «Винтерфелл может постигнуть рог?» — сразу же задал наиболее важный для него вопрос Джон, крайне не желая жить в месте, где в любой момент его семье может прийти конец. «И да, и нет», — сил у данного вулкана не хватит, чтобы сравниться с роком Валерии, все же там совпало очень многое, да и извергались сразу 14 огней. Тут же сам вулкан постоянно борется с силами мороза, которые после смерти короля ночи хоть и ослабнут, но отнюдь не пропадут. Поэтому максимум, на что вы можете рассчитывать, это что территория на несколько километров вокруг Винтерфелла станет вечно зеленым чудом севера. Но на всякий случай, если окружающие земли станут больше напоминать Дорн, чем простор, я бы советовал вам собирать вещи и переезжать на десяток другой километров подальше отсюда. Но по увиденному, без внешнего воздействия, в ближайшую пару тысяч лет бояться вам нечего, успокоил Таргариенов Пирс, заканчивая выжигать нужные символы. После завершения работы, на выровненном полу пещеры образовались глубокие 10-сантиметровые линии, складывающиеся в нужную для взаимодействия с природой магическую форму. Смотря на свое творение, Раин был доволен, что в нужное время решил уделить время главам про столь специфические ритуалы, казалось, не способные пригодиться юному магу, но, как мы видим, жизнь любит преподносить сюрпризы, и к этому, к счастью, он был готов. Начав зачитывать заклятие, вокруг пирса образовалось несколько магических кругов стандартного для чародеев земли, ярко-оранжевого цвета, которые по очереди начали сплавляться в один подобный тому, что был выжжен на камне. С каждым новым слиянием большой круг перед Троицей начинал светиться все сильнее, и в самом конце объединения казалось, что в каждом углублении пылало сотворившее его пламя. Слившиеся магические круги со вспышкой света изменились в идеальную копию выточенного в камне ритуала, по контролю части находящегося под ними пласта земли. С каждой секундой работы ритуала, таргариены ощущали все более сильную вибрацию под ногами, медленно преобразовывающуюся в слабое землетрясение. Через несколько минут магический круг в руках пирса стал увеличиваться, пока не достиг размеров сотворенного перед ним физического аналога, после чего, пролевитировав над ним, завис прямо по центру вибрирующего ритуального знака и, развернувшись, стал медленно опускаться внутрь, занимая выемки и тем самым завершая ритуал.